Было даже прощено, что ни гранта пера, ни ласкала, ни даже большой не дождались будущую приму. Хотя мама изредка вздыхала. Такой соловей задохнулся в академской клетке. Так или иначе, чета прожила долго и счастливо. В доме Фрида Львовна учинила салон, в котором царила путем изобильных обедов и романсов, исполняемых под аккомпанемент концертного Бехштейна. Честно говоря, столь дорогостоящий инструмент мог рассчитывать на лучшую участь, чем переборы выпускницы Одесской музыкальной школы. Но, во-первых, Федор Никанорович ни в чем не мог отказать любимой супруге. А во-вторых, рояль был из красного дерева и так гармонировал с меблировкой гостиной, что смешно было бы отказаться от покупки. С этим нельзя не согласиться. На учиняемых в доме приемах Федор Никанорович присутствовал как-то формально, погруженный в свои академические мысли, лишь изредка поднимая глаза на жену, восторженно произносил: «Ну, испанка! Чистой воды испанка!» Сон приглашенных поклонников хозяйкиных талантов и прелестей откликался дружным шелестением согласия. Катю в доме приняли с открытой нежностью. Свекровь очень гордилась, когда в конце передач по радио объявлялась: «Редактор Екатерина Москвина». «Что вы хотите?» – каждый раз отмечала Фрида Львовна. «Москвина – фамилия уникальная». Что имелось в виду, трудно сказать. Даже когда обе женщины овдовели, Катя осталась в доме Фриды Львовны, и та перенесла на нее всю любовь и заботу, прежде делимую между сыном и мужем, хотя сама находилась в положении довольно печальном. Дело в том, что после трагедии в Антарктиде Фрида Львовна обезножила, совсем не могла передвигаться самостоятельно. Однако это вовсе не повлекло за собой развала дома как института, а также потерю больной женского облика. Фрида Львовна лежала под стражей своей карелки на белоснежных простынях, тщательно причесанная, в макияже и с безупречным маникюром. Маникюрша, она же парикмахер, посещала ее регулярно. Но и это и не все. Почти не выбираясь из спальни, Фрида Львовна умудрялась управлять хозяйственным механизмом с былой точностью. Все вещи знали свое место. «Тося!» — Фрида Львовна вызвала домработницу колокольчиком. «Возьми салфетки. Третья полка снизу. Ты же забудешь». Но Тоська, вымуштрованная в москвинском доме, ничего не забывала и поддерживала идеальный порядок. «Я была очень привязана к этому дому. Любила бывать там, рассказывать о его милых и смешных подробностях. Может, контраст с моей безликой квартирой утолял подсознательное женское стремление к домашнему уюту. Может, дух доброжелательности и участия, царившие там, грели душу. У москвиных я бывала чаще, чем в других домах, благо жила по соседству. Хотя, конечно, дело было вином. Это был дом любви, где все были влюблены, все говорили о любви. Фрида Львовна постоянно была влюблена в кого-нибудь из бывших коллег мужа. Они продолжали навещать ее. И парализованная дама всегда с таинственным вдохновением сообщала мне: «Он, конечно, понимает мое положение, но смотрит на меня косвенно, и это признак». Что касается Тоськи, то та вообще не вылезала из любовных историй. На заре беспечной юности с Тоськой произошел инцидент.